Глава 15. Банды не поддерживали связь между собой и старались размещаться подальше друг от друга, из-за чего нам пришлось переть до следующего лагеря несколько километров. По пути сполна насмотрелся на все прелести лагеря беженцев. Чем больше мы углублялись в трущобы, тем ужаснее становилась окружающая действительность. Продающие себя женщины выглядели почти нормой, особенно когда мы забрались в относительно цивильный квартал красных фонарей. Девушки активно зазывали нас с Рокси войти внутрь, предлагая всевозможные удовольствия за удивительно скромные вознаграждения. Дриады в сердце леса брали на порядки больше. «Господин, господин, вы можете купить меня всего за 1000. Я отправлюсь с вами на любую планету. Астероид, космическую станцию. Готова махать киркой на рудниках без одежды», — кричала особенно настырная блондинка. Девушка отстала, растерянно сжимая брошенную пластинку на 10 кредитов, лишь когда Рокси нарычала на нее. «Они выглядят немного лучше, чем обычные люди. По крайней мере, хозяева их кормят», — вздохнула Лолька, проходя мимо очередной вывески. «Минуту. Не поняла». Кто-то нагло стырил нашу идею, максимально ее извратив. Совмещенный с рестораном бордель предлагал отведать изысканные блюда с тела выбранной девушки, а за дополнительную плату он мог сожрать и ее саму. «Зайдем?» — предложил застывший в ужасе Рокси. «Очень хочется лично познакомиться с хозяевами прекрасного заведения». «Посторонитесь!» — жирный свин, не Дональд, отодвинул нас от входа, пытаясь проникнуть внутрь. Когда я рефлекторно схватил его за воротник комбинезона, приподняв в воздух, он оглушительно завизжал. «Пустите! Я почетный клиент! Вы не можете со мной так обращаться! Я выплатил долг!» «Он что, принял тебя за охранника?» — неверяще рассмеялась Рокси. «Совсем крыша поехала!» «Мне больше интересно, неужели они все такие похотливые и недалекие?» Развернув визжащего свина мордой к себе, сделал грозное лицо. «А, точно, он же не видит через щиток!» «Тогда приставим ливень к задранному подбородку. Вот так-то лучше. Напуганный, он скажет все, что я захочу знать. Кто ты такой? Зачем здесь? Откуда узнал об этом месте?» Слова полились из распахнутой пасти полноводной рекой. В своем стремлении выжить он с головой сдал местных воротил, раскрыв очередную грязную страницу местной истории. Борделем и похожими заведениями управляла лагерная администрация. Она же занималась привлечением туристов. Реклама шла по тем же каналам, что и у станции синдиката, но здесь было дешевле из-за токсичной атмосферы и отсутствия красивых пейзажей. Киртыш-17 пользовался популярностью у тех, кто не мог позволить себе посетить элитные заведения. Часть девушек работала добровольно, некоторых похищали и сажали на цепь. Именно они входили в особую программу на афишах. Пойманный свин клялся и божился, что никогда не заходил так далеко, ограничиваясь лобызанием мило дрожащих пташек. Получив в рыло от разъяренной Лольки, он расстроенно взвизгнул, разрыдавшись прямо на вытянутой руке. «Ну и мерзость!» — Рокси уставилась на меня вопросительным взглядом. «Что-то свининке захотелось. Предлагаю расчленить его и пожарить на углях». Надеюсь, она пошутила. В любом случае, свин воспринял слова девушки всерьез. Отчаянно завизжав, он с утроенной энергией попытался бежать. Ему удалось вырваться под громкий треск рвущейся ткани герметичного комбинезона. Его свобода длилась целую секунду, завершившись встречей с бронированным кулаком Рокси. Лолька не сдерживалась, впечатав пятак в уродливую морду, отчего свин рухнул замертво. «Выживет!» — вздохнула девушка с видимым сожалением. Она связала его, невесть откуда взявшейся веревкой, оставив дожидаться прибытия полицейских. Система пометила его насильником, что открыло нам возможность к задержанию. «Сожжем это место дотла?» «Там нет управляющих. Смерть пары охранников ничего не изменит», — покачал я головой. «Нужно зачистить основные гнезда. Пошли к лагерю, вернемся сюда позже». «Ну что, если они кого-то убьют?» — обеспокоенно спросила она. «Я себе не прощу». «Без проблем. Думаю, я был первым легионером, кто додумался использовать продвинутую плазменную винтовку в качестве сварочного аппарата», — Дверь у них хорошая, бронированная, ослабленная плазменная струя не прожигала ее насквозь. Намертво запечатав вход, подмигнул опешившей девушке. «Вот, пока они оттуда выберутся, мы успеем разобраться со всеми делами». Назвав меня психом, Рокси двинулась к нашей цели быстрым шагом, чуть ли не срываясь на бег. Помимо квартала красных фонарей, мы успели увидеть немало грязи. Охотящиеся на мутировавших крыс полуголые дети, умирающие от болезней, выброшенные на улицу старики, дерущиеся насмерть за кусок хлеба на потеху толпе изможденные мужчины. Я с трудом удерживался от массового причинения добра и справедливости, невольно тоже ускоряя шаг. Точечные вмешательства не помогут, нужно менять всю систему. Когда мы, наконец, добрались до следующего лагеря рейдеров, я испытывал нетипичное желание убить всех, кого увижу. Благо, с этим не возникло проблем. Новые бандиты оказались тупее первых. Они не стали ждать провокации и напали сами, полностью развязав нам руки. Давно не испытывал такого удовольствия, ломая очередную уродливую голову. Обычно любая битва воспринималась мной с профессиональным хладнокровием, но сейчас это стало личным делом, почти как с убившими родителей мразями. «Цезарь, посмотри!» Рокси запрыгнула на стену, расстреливая всех, кто занял выгодную позицию. «Там греллы!» Почти все население лагеря беженцев состояло из эвакуированных с Ферратус-10 людей. Любой встреченный инопланетянин относился к туристам или федератам. Соответственно, чужаков я оставил напоследок, разбив их примитивное оружие плазменными зарядами и, на всякий случай, прострелив ноги. Троица зеленокожих громил корчилась на земле от боли, пока я расправлялся с обычными рейдерами. «Кто главный?» Подойдя к пленным, услышал в свой адрес всякие нехорошие пожелания. «Так не пойдет». Пристрелив самого уродливого, повторил вопрос, наставив оружие на следующего зеленокожего. «Ты убил его, идиот!» Сложно говорить с дырой в груди, но он очень старался изречь умные предсмертные слова. К его сожалению, я не слушал. Допрос третьего грелла затянулся. Он позорил собственную расу, умоляя нас пощадить его. Обещал перейти к нам на службу и насмерть сражаться с нашими врагами, выставляя себя незаменимым бойцом. Рокси применила пару убедительных аргументов, заставив его выдать местоположение конкурирующих бандитских лагерей. «Послушайте, я случайно здесь оказался! Я вообще не отсюда!» Он завизжал не хуже свина, увидев представленный ко лбу пистолет-пулемет. «За меня заплатят хороший выкуп!» «Серьезно? Мы правда должны поверить, что ты ошибся поворотом? Или кто-то отдаст за твою жизнь миллион кредитов?» Злобно рассмеялась Рокси. «Говорю же, мы не отсюда! Прибыли в эту дыру узнать, не поймали ли они свежее мясо!» Воодушевленный отведенным оружием, он зачастил, проглатывая окончание слов. «Мы не крадем гуманитарку, слишком мелко. Мы держим бордели и торгуем рабами. Видите, наши интересы не пересекаются. Хотите себе красивых девушек? Состоятельные клиенты их очень любят». «Отлично. Давно хотел собрать себе гарем-режух». Незаметным жестом приказал Рокси молчать. Недовольно нахмурившаяся Лолька послушно прикусила губу. «Ты останешься тут с моей подругой, пока я не получу выкуп. Не меньше 10 женщин. Куда за ним идти?» «Это вообще не сложно. Видели бордельный квартал? Здание с синими стенами в самом центре. Скажите от Милхана». «Спасибо. Жаль, не получится отпустить тебя. Необратимая мучительная смерть от заражения — слишком жестокая кара. Я не могу позволить тебе страдать». Прервав его визги выстрелом в голову, кивнул Рокси на обмотанные цепями складские ворота. «Посмотрим, что внутри». У второй истребленной банды, численностью примерно в 100 человек, оказалось все то же самое. Еда, медикаменты, фильтры, нормальная одежда, немного оружия. Испортив последнее, я вышел за пределы укрепленного лагеря и крикнул собравшимся зевакам. «Разбирайте, кому что нужно. Не жадничайте, делитесь с другими. Кто попытается сгрести все под себя, получит плазменный заряд в голову. Я обязательно проверю». Дождавшись момента, когда первые смельчаки пройдут через сломанные ворота, побежал к следующей цели. иронично», — ёмко прокомментировала Рокси. Мы вернулись в квартал красных фонарей, подбежав к знакомому борделю. «Могли и не уходить. Мы же не знали, куда именно идти. Считай, спросили дорогу». Парочка греллов пыталась выломать ее под жалобы держащегося за пятак свина. Увидев нас, он в ужасе выпучил глаза, упершись спиной в стену. «Чего это ты замолчал? Ну-ка, повтори, что ты там про меня говорил?» Рокси без всяких прелюдий врезала ему кулаком под дых. «Что я должна была тебе сделать своим языком?» Греллы с раскрытыми ртами смотрели на избивающую свина Лольку. Мне даже как-то неудобно стало. Возникла неловкая пауза. Я не мог стрелять первым, поскольку они считались обычными мирными жителями. Ситуацию, как ни странно, спас визжащий свин. «Чего вы ждете? Я VIP-клиент! Живо убейте их! Они полицейские!» Греллы отреагировали на ненавистное слово быстрее, чем успели осознать подвох. Где они вообще видели служителей закона в таком крутом снаряжении? Три паршивых бластера выплюнули слабенькие энергетические заряды, бесславно распавшиеся на искры. «Оставь их мне! Очень хочется кулаки почесать!» Рокси ненавидела насильников. «Ферратус-10» и «Луминара» оставили в ее душе болезненный след. При этом Лолька вообще не возражала против добровольных наложниц. Честно говоря, эти факты с трудом укладывались у меня в голове. Разумеется, я уступил даме, позволив ей отвести душу. Боевая Лолька носилась между медлительными греллами, профессионально нанося удары по слабым местам в их броне. Им повезло, что Рокси не садистка, поэтому смерть наступила довольно быстро. Забрав первый встреченный на Киртоше коммуникатор, она сверилась с залитыми в него данными. Прошлый пленный не соврал, мы шли в нужном направлении. Работорговцы не строили себе отдельный укрепленный лагерь, сказывался иной род деятельности и нежелание других банд связываться с выступающими покровителями-чиновниками. Те могли легко уничтожить неугодных законными методами. Нам с Рокси выпало штурмовать целый квартал. Пространство между домами закрыли высокими стенами с колючей проволокой, чтобы не допустить возможного побега. Хозяева не боялись внешних угроз. Ни охраны, ни сторожевых вышек. Слишком долго никто не нападал на их территорию. «Удачно!» — хмыкнул я, проходя через распахнутые ворота. Мы попали сразу во внутренний двор, со всех сторон окруженный утлыми лачугами. Вдоль большой стены выстроились 15 покрытых грязью и кровью дрожащих девушек, перед которыми с важным видом выхаживал незнакомый свин, поигрывая устрашающего вида плетью. Обрадовался я не запуганным женщинам, а уведомлению, что мы наткнулись на находившегося в розыске преступника. Я сразу реализовал право стрелять первым, зарядив ему в колено. Не ожидавший подобного свин пронзительно завизжал на весь двор. В отличие от криков истязаемых рабынь, на его визг сразу отреагировали, с разных сторон выскакивали ошеломленные греллы. Видя своего начальника в грязи и парочку незнакомых солдат, они пытались убить нас и умирали после первого же выстрела. Мы не собирались устраивать долгую битву, чтобы невинные не попали под случайный выстрел. Выучка у местных охранников, конечно, неважная. «Вроде все», — констатировал Рокси, расправившись с последним выбежавшим греллом. «Кто пойдет на разведку?» «Я схожу. Ты пока узнай, куда нам дальше». Оставив Лольку допрашивать заливающегося слезами свина, забежал в ближайшее здание. В глаза сразу бросилось, что обстановка внутри гораздо лучше, чем в лачугах беженцев. Появилась нормальная мебель, стены попытались отмыть от грязи, ноги не прилипали к полу. На кухне встретил трех девушек в фартуках на голое тело. Они неотрывно следили за кастрюлями, в которых варилась весьма неаппетитная бурда. «Ваши хозяева мертвы, вы свободны». Мне ожидаемо не поверили. «Их тела лежат во дворе. Можете сами посмотреть». «То есть мы теперь принадлежим вам, господин?» — спросила одна из них. «Повторяю, вы свободны. Делайте, что хотите». Вовремя вспомнил о промывке мозгов. Возможно, они давно находятся в плену и отвыкли сами принимать решения. «Советую найти одежду, оружие, кредиты. Ждите новостей. скоро жизнь всех отшельников сильно изменится. — То есть? — в глазах девушки появилось осознание. — Мы можем поесть? — Сколько захотите. Ни в чем себе не отказывайте. Знаете, где они хранят пайки? — Вперед! Чего ждете? Проводив несмело двинувшихся к кладовке девушек, проверил остальные помещения. Освободив человек 20, оставил их под руководством той, что заговорила со мной первой. Она крепко сжимала рукоять найденного пистолета. Кажется, раньше она была далеко не мирной жительницей бункера. Возможно, бывший собиратель или вообще лидер. Ну и хорошо. Сумеет позаботиться о себе и других. «Ты задержался!» Вопреки обыкновению, Рокси не выглядела недовольной. Она отлично проводила время, тренируя удары ногами на лежащем в грязи свине. На том, который VIP-клиент, преступника в розыске, она пристрелила. «Я узнала расположение 3 рейдерских лагерей. Предлагаю самый крупный, чтобы потом ловить их поменьше. Должны же они когда-нибудь раздуплиться». «Согласен. Странно, конечно, что у них не нашлось флайера. Идти пешком долго? На машине рискуем задавить кого-то из беженцев. Лететь не получится. Про отца по-прежнему ничего. Никто им не интересовался. И это после всего, что он для них сделал». Она с хрустом сжала кулаки, вырубив свина ударом по затылку. «Вроде должен выжить. Идем быстрее. Очень хочется надрать кому-то зад». Следующий заход немного отличался от предыдущих. Нас ждали. По Киртош-17 наконец распространились слухи. В них по обыкновению было немного правды, но главное они донесли. Кто-то нападал на бандитов. Ворота наконец закрылись, выключилась противная музыка, на стене появились охранники. Они же обстреляли нас из паршивых винтовок, подписав себе смертный приговор. «Ускоряемся», — сообщил Рокси, подпрыгивая на усиленных мышцах Войда. Перемахнув через 3-метровую стену, чудом разминулся с выпущенной навстречу ракетой. «Хм, теперь нужно учитывать, что у них появилось тяжелое оружие. На корабле есть запасные оболочки, включая крылатого полукровку, но не хотелось терять время на перелет. Тем более беженцы вряд ли станут доверять вылитому жуку». Приземлившись во внутреннем дворе, завертелся настоящим волчком, раздавая щедрые порции плазмы всем желающим. У врагов не было нормальной брони, щитов или оружия. Тот гранатометчик оказался единственной настоящей угрозой. Несмотря на отсутствие шансов, рейдеры сражались до самого конца, чем внушали невольное уважение. Однако его крохи полностью испарились, стоило увидеть очередные наполненные едой склады и изможденных людей на улице. «Мы зачистили 4 банды. Всего их вроде бы 12». Вытащив на улицу пару контейнеров с экстренными пайками, отошел в сторону, пропуская первых смельчаков. «Предлагаю не бегать за ними, а наоборот подождать». «Думаешь, они нападут на нас, они попытаются бежать?» — с сомнением спросила девушка. «Я бы на их месте не ввязывалась в безнадежное сражение». «Ты же сама видишь, наши противники не отличаются большим умом». Очень вовремя вспомнился хрен, пытавшийся убить меня броском консервной банки в затылок. Помнится, он сильно удивился, когда у него не получилось. Чтобы сильно не расстраивался, я прикончил его именно этим способом. «Кто-то посягнул на их власть». Они должны ответить. «А гражданские не пострадают?» Она показала на растущую толпу. Люди, на удивление, не дрались между собой, по цепочке передавая пакеты с едой. «Согласен, есть такой риск. Встанем с другой стороны, подальше от ворот. Желательно на открытом месте». «Отыскать такое в трущобах немного проблематично», — невесело усмехнулась Лолька. «Предлагаю поступить проще. Выведем отсюда людей, чтобы не мешали нам развлекаться». Перетащить контейнеры с едой за стену не оказалось большой проблемой. Запуганные беженцы ушли бы по первому нашему приказу. Всех, кто пытался сопротивляться бандитам, давно истребили. Но теперь у них была еда. Через долгий час, в течение которого я было подумал, что у рейдеров действительно прорезались мозги, в конце соединяющейся с воротами дороги, наконец, показались первые ласточки. Глядя на них, невольно вспомнил Тартус. Все то же самое, что и на пустынной планете. И там наши враги носили дыхательные маски и устрашающего вида одежду, были вооружены всяким хламом и не боялись умереть. Последнее, в принципе, логично. С такой паршивой жизнью смерть часто становится лучшим выходом. Судя по допросу парочки пленных, большая часть отобранных у обычных людей сокровищ не доставалась рейдерам. Кормили чуть получше, и все дела. Вырученные кредиты оседали в карманах главарей. «Наконец-то!» — довольный крик Рокси вырвал меня из пучины размышлений. Она кровожадно смотрела на людскую реку, заполнившую широкую по местным меркам дорогу примерно в две машины шириной. Сотни человек шли убивать нас, чему очень радовалась одна кровожадная лолька. «Ты был прав, так гораздо проще. Не нужно бегать за ними по всему лагерю. Давай, кто больше убьет, выбирает еду на вечер». «Заметана», — улыбнулся непонятно чему. Осталось дождаться первого выстрела со стороны врагов. А то вдруг они просто вышли погулять с кучей разного оружия в руках.